«Добро пожаловать в Кельсингру», — приветствовал нас король Рейн. «Друзья мои, торговцы нашего города, перед вами послы из далекого королевства шесть герцогств, принц Фицчивелвидящий и лорд Ланд. С ними прибыла леди Янтарь. Одни из вас зовут ее другом, другие хотя бы наслышаны о ней. Не забывайте, что именно средства, любезно одолженные леди Янтарь, помогли восстановить удачный и обустроить бывших рабов в Трихоге. Принц Фитчивел пришел к нам не только как посол, но и как целитель. Вчера вечером он любезно помог моему сыну. Все вы знаете, как трудно было дышать Ефрону. Теперь он снова может свободно дышать, говорить, есть и пить, и двигаться. За это мы с Малтой благодарим принца Фитчивела. И я тоже», — с улыбкой вставил Ефрон. Гости рассмеялись его выходке, и я понял, что попал скорее на собрание торговцев, чем на королевский прием. «Король Рейн и королева Малта, доброго утра. Мы пришли сюда по вашему приглашению. Я был только рад оказаться вам полезен вчера вечером. Мы надеемся, что Кельсингра и шесть герцогств останутся добрыми друзьями и будут торговать друг с другом к общей выгоде. Я надеялся, что это весьма общее утверждение не помешает Дьютифулу заключить задуманные им договоры. Мы все поражены красотой и чудесами вашего города. Как велик и прекрасен этот дворец! Я вижу, сюда пришли и другие элдерлинги, и многие взяли с собой детей. Я остановился перевести дыхание, и тут вперед вышел Рапскаль. «Друзья мои и хранители драконов, не теряйте бдительности. Малта и Рейн, ослепленные родительской благодарностью, слишком доверяют этим чужеземцам. А они никакие не послы, они шпионы и воры». От меня не укрылось, что он забыл упомянуть королевские титулы Малты и Рейна. Пальцы Янтарь у меня на руке сжались. Я стоял, не теряя достоинства, с каменным лицом, и гадал, станут ли Рейн и Малта нас защищать или придется искать пути к поспешному отступлению. Вперед вышел высокий элдерлинг в бледно-лиловой и черной чешуе. На руках он держал маленького мальчика. Мальчику на вид было года три, но он не держал головку, будто новорожденный. Фиолетовые глаза отца выглядели огромными на бледном лице, не выражающим ни удивления, ни тревоги, только усталость. Губы его были темного цвета. Элдерлинг, моргая, уставился на меня. «Хватит слов», — сказал он. «Я пришел сюда ради моего мальчика, Рапскаль, и мне наплевать, даже если наши гости украли коренные зубы Айсфира. Помогите моему ребенку. Вот все, что меня сейчас волнует». Женщина рядом с ним была скорее человеком, чем элдерлингом, однако жизнь рядом с драконами сильно изменила и ее облик. Она заломила руки в молитвенном жесте, и в проборе волос на ее голове блеснула чешуя. «Нортель, я понимаю, что ты чувствуешь», — начал было генерал. «Нет, Рапскаль, не понимаешь. У тебя нет детей. У тебя нет ребенка, который медленно умирает. Ты не можешь понять и никогда не поймешь. Ты вообще напрасно пришел сюда, разодетый как воин, и Кейс с Бокстером тоже. Вам лучше уйти». «Эй!» — один из стражников Рапскаля, по-видимому, оскорбился. Его глаза цвета меди блеснули, оранжевая и бронзовая чешуя полыхнула цветом. «У меня есть ребенок. Я понимаю». Нортель круто развернулся к нему. «Нет, Кейс, и ты не понимаешь. Скрим души не чает в твоей малышке. Дня не проходит, чтобы я не видел, как твоя дочь карабкается по его хвосту или сидит на его лапе. С тех пор, как она родилась, он покидал вас от силы на неделю. А мой Тиндер улетел, когда Мот была еще беременна. Он даже не видел Реллика, не говоря уже о том, чтобы придавать ему форму. И мы больше не можем ждать, пока мой дракон вернется и исправит моего сына». «Обычно в присутствии королей люди ведут себя иначе», — еле слышно заметила Янтарь. «Но она не могла видеть того, что видел я. Нортель решительно подошел ко мне. Ребенок болтался в его руках, как сломанная кукла. Мальчик отупело таращился в пустоту, безразличный к собственной судьбе. Мот шла за ними, прижимая руки ко рту. «Пожалуйста, господин, если ты можешь помочь моему сыну, помоги», — сказал Нортель. Помоги ему прямо сейчас, прошу тебя. И он вручил ребенка мне. Голова и конечности мальчика безвольно свисали, и я машинально подхватил ладонью его затылок, чтобы поддержать. Я вопросительно взглянул на Рейна, но увидел, что Малта кивает, как болванчик, сжимая руки в умоляющем жесте. Я не могу ничего обещать. Я этого и не прошу. Сделай, что сможешь. Ведь он слабеет с каждым днем. Помоги моему мальчику, и я отблагодарю тебя всем, что в моих силах. Жизнь и здоровье детей не предмет торга, — отчетливо и громко произнесла Янтарь. Если принц Фицчивел видящий может помочь, он поможет. Однако исцеление может не пройти бесследно для ребенка. Его тело будет само исцелять себя. Принц лишь направит его усилия. За сами усилия, возможно, придется платить. Я знаю это по собственному опыту. Родители мальчика не колебались. «Прошу тебя, помоги ему», — взмолился Нортель. Я оглядел тесно сбившихся элдерлингов. У некоторых на руках были дети. Я боялся представить, что нас ждет, если я потерплю неудачу. Я положил руку на тельце ребенка, которого вручил мне его отец, и опустил свои стены. Сила поглотила меня, словно я шагнул навстречу сокрушительной волне. Она наполнила меня до краев, перелилась и создала связь между мной и ребенком. Я мгновенно понял все про этого мальчика, про этого маленького элдерлинга. Я увидел, каким он должен был вырасти, и что нужно, чтобы его тело само исправило свои пороки. Переполняющая меня сила потекла сквозь него, и тогда соблазнительная притягательность силы, об опасности которой предостерегают каждого мага в самом начале обучения, проявила себя во всей красе. Мы ныряли в силу, мы плыли на ее волнах. Тело мальчика само высвобождало то, что было зажато, ослабляло то, что было напряжено. Цель и средства идеально соответствовали друг другу. Я направлял мощь силы, словно копировал драгоценный манускрипт. Безупречен, он будет безупречен. Мальчик улыбнулся мне, и я улыбнулся в ответ. Я погружался взглядом в него и видел, какое чудесное создание это дитя. Я чувствую, что он исцелился, произнес кто-то далеко-далеко и забрал у меня прекрасное творение, которое я починил. Я открыл глаза, меня шатало. Нортель держал сына на руках, мальчик выглядел слабым, но улыбался. Он нормально держал головку, он протянул тонкую ручонку, дотронулся до чешуйчатой щеки отца и рассмеялся. Мот вскрикнула и обняла их обоих. Все трое застыли в объятии, как столпы, улыбаясь сквозь слезы. «Фиц?» — спросил рядом чей-то голос. Кто-то тряс меня за руку. «Янтарь». Я повернулся к ней, улыбаясь и не понимая, что ей нужно. «Жаль, что ты этого не видела», — тихо сказал я. «Я чувствовала», — отозвалась она. «Сомневаюсь, если хоть кто-то здесь этого не чувствовал». «Весь дворец гудел от магии, Фиц, зря мы это затеяли. Тебе нельзя продолжать, это опасно». «Да, опасно. Но гораздо важнее, что это правильно. Это очень правильно. Фиц, послушай меня. Пожалуйста, ее ножки. С ними что-то пошло не так около года назад. Прежде она бегала и играла, а теперь едва ходит». Я тряхнул головой и отвернулся от Янтарь. Передо мной стояла горбатая женщина элдерлинг. Нет, это не горб, замотанный в ткань, как я сперва подумал. Это крылья, сложенные синие крылья у нее за спиной. Их сгибы торчали высоко, до уровня ушей, а кончики волочились по полу. Тяжело привалившись к матери, стояла девочка лет 7. С другой стороны, ее поддерживал отец элдерлинг. Его чешуя была зеленой, чешуя матери синей, и оба цвета сплелись в покровах девочки. «Это наша дочь», — сказал отец, — «но уже много месяцев ни одна из наших драконец не признает ее своей. Или вдруг обе заявляют права на нее и начинают ссориться, словно из-за игрушки, припираются по поводу того, какой ей быть, и одна переделывает то, что изменила в ней другая. На зиму наши драконицы улетели в теплые края, с тех пор дочери все хуже и хуже». «Тац, Тимара, стоит ли просить принца вмешаться?» — спросила Малта. А если Синтара и Фента разозлятся, когда вернутся и увидят, что произошло? Когда они вернутся, я и буду об этом думать, — отрезала Тимара. А до тех пор Филия не должна расплачиваться за их небрежение. Принц шести герцогств, ты можешь помочь ей? Я оглядел девочку. Да уж, следы противоречий в ней были налицо. Одно ухо с кисточкой, другое заостренное. Несоответствие раздражало, как лязганье надтреснутого колокола. Я постарался вспомнить об осторожности. Не знаю. Но если я попытаюсь, мне, возможно, придется призвать внутренние силы ее тела. Она сама будет исцелять себя. Я буду лишь направлять ее, однако предоставить то, в чем нуждается ее тело, не смогу. «Я не понимаю», — сказал Тац. «Я указал на стопы девочки. Сами видите, ее ножки пытаются превратиться в драконьи лапы. Чтобы исправить их, надо убрать лишние кости и добавить мускулов. Я не могу там отрезать, тут прирастить. Это придется делать ее телу». Элдерлинги в толпе зашептались, обсуждая мои слова. Отец в зеленой чешуе опустился на колени перед дочерью, чтобы заглянуть ей в лицо. «Решать тебе, Филия. Ты этого хочешь?» Она посмотрела на меня с испугом и надеждой. «Я хочу снова бегать, и чтобы не было больно. А когда я улыбаюсь, кожа на лице так натягивается, что, кажется, губы вот-вот треснут». Она коснулась своей покрытой чешуей головы. «Я хочу, чтобы у меня росли волосы, и голова не так мерзла». Девочка протянула ко мне руки. Ногти были голубыми и заостренными, как когти. «Прошу тебя». «Да», — ответил я. Я протянул к ней руки, и она вручила мне свою судьбу. Две маленькие ручки легли в мои огрубевшие от тренировок с мечом ладони. Я ощутил, как больно ей стоять на искореженных ножках. Тогда я сел на пол, и она с благодарностью опустилась рядом. Сила во мне щупальцем протянулась к ней, коснулась лба. О, эта малышка оказалась настоящей загадкой. Вот это в ней от матери, то от отца, а вот это от драконец, которые рвали ее на части, как два ребенка тянут понравившуюся им обоим куклу. Исправить ее можно по-разному. Столько возможных путей. «А как хотелось бы тебе самой?» — спросил я. И девочка просияла. То, как она представляла себе свой идеальный облик, поразило меня. Ей нравились сильные когтистые лапы вместо ступней, если бы только они не искривлялись по мере роста. Она мечтала, чтобы на одной щеке у нее чешуя складывалась в синего коня, а темно-зеленые чешуйки узорами покрывали спину и руки, оплетая ее, как лоза, повторяя рисунок сосудов под кожей. Она хотела, чтобы у нее были черные волосы, густые и сильные, как у матери, и подвижные уши, чтобы лучше улавливать звуки. Девочка поделилась со мной этим мысленным образом, и при помощи силы я убедил тело подчиниться ей. Откуда-то издалека доносились встревоженные голоса родителей, но решали здесь не они. Только Филия могла выбрать, какой ей быть. И когда девочка, наконец, отошла от меня, мягко ступая на лапах с высоким сводом, разбросав по плечам сверкающую гриву, она крикнула им: «Смотрите, вот она я!» Еще один ребенок, которого принесли мне, родился с таким плоским, приплюснутым носом, что едва мог дышать. Мы с ним выяснили, каким должен быть его нос, и заодно удлинили пальцы и исправили тазовые кости, чтобы он мог ходить прямо. Вправлять кости было больно, мальчик застонал. Мне было жаль его, но мы с силой шепнули ему: «Так надо». Когда я передал его родителям, он был исхудавший и хватал ртом воздух после перенесенной боли. Кто-то из родителей, отец или мать, не помню, сердито уставился на меня, оскалив зубы, другой заплакал. Но мальчик мог дышать, и большие пальцы на руках слушались его. «Фиц, хватит на сегодня, остановись!» — голос Янтарь дрожал. Сила текла сквозь меня. Я вспомнил, что этот поток наслаждения столь же опасен, сколь и сладостен. Для других. Для кого-то он, возможно, и опасен, но не для меня. Я учусь. Я столько узнал за этот один единственный день. Я и не думал, что такое возможно. Касаться щупальцем, видеть внутренний образ ребенка, позволять кому-то направлять мои действия силой, словно руку с зажатой в ней кистью. Все это я теперь умею. И я могу охладить силу, превратить ее кипение в тихие пузырьки. Я обуздал ее. «Пожалуйста», — вдруг закричала какая-то женщина, — «прошу тебя, добрый принц, отвори мою утробу. Дай мне зачать и выносить ребенка. Прошу тебя, умоляю, умоляю». Она бросилась к моим ногам и обхватила колени. Она склонила голову, волосы упали и закрыли чешуйчатое, залитое слезами лицо. Она была не элдерлингом, а одной из тех, чьи тела исказились от близости драконов. С каждым новым излеченным ребенком я все лучше понимал, как именно влияют драконы на растущие тела людей. По некоторым детям было заметно, что драконы касались их намеренно и даже искусно, но изменения, произошедшие с этой женщиной, были случайны, как семя дерева, укоренившееся на скале в тени утеса. Она была так близко ко мне, что я не мог отстраниться от нее в силе, и когда моя сила объяла ее, я ощутил в ней природный дар к магии. Никто никогда не учил ее направлять силу. Однако, едва коснувшись ее, я почувствовал, как отчаянно она хочет ребенка, как снедает ее горе при мысли о том, что годы идут, а колыбель остается пустой. Эта боль была мне знакома. Как я мог отказать в такой просьбе, когда по собственному опыту знал, каково это? Почему ни разу не пытался использовать силу, чтобы выяснить, почему Молли не может понести от меня? Годы ушли впустую, их не вернуть. Я положил руки женщине на плечи, чтобы помочь подняться, и наш круг замкнулся. Мы сделались едины на этот миг. Боль потери связала нас, и то, что было искривлено в ее силе, распрямилось, закрытое открылось. Она резко вскрикнула и отступила от меня, прижимая руки к животу. «Я почувствовала, как оно изменилось!» — закричала она. «Почувствовала!» «Довольно!» — глухим голосом крикнула Янтарь. «На этом надо прекратить!» Но откуда ни возьмись, передо мной оказался еще один человек. «Прошу тебя, чешуя наросла у меня на лбу и на веках, я уже почти не могу поднять их. Я почти ничего не вижу, помоги мне, принц шести герцогств!» Он схватил мою руку и прижал к своему лицу. Была ли в нем сила, как в той женщине, или она текла во мне так мощно, что я не мог не видеть? Я почувствовал, как чешуйки на его лице уменьшаются, втягиваются, и вот он уже идет прочь от меня, хохоча во все горло. Кто-то схватил меня за руку и крепко сжал. Я ощутил прикосновение шелковой перчатки. «Король Рейн, королева Малта, скажите вашим подданным, чтобы они отошли назад. Принц подвергает себя великой опасности, исцеляя их. Ему необходимо остановиться и отдохнуть. Разве вы не видите, как его трясет? Пожалуйста, скажите им, чтобы не требовали от него больше ничего». Я слышал эти слова, но они почти ничего не значили для меня. «Любезные хранители и друзья наши, вы слышали, что сказала леди Янтарь? Пожалуйста, отойдите назад. Дайте принцу вздохнуть свободно». Голос Малты доносился издалека. Гораздо ближе раздавались другие голоса. «Добрый принц, прошу тебя, мои руки, если бы ты только исправил мои руки! Я хочу снова быть женщиной, а не ящерицей. Пожалуйста, добрый принц!» Гораздо тише звучал голос Янтарь, отдающий приказы. «Спарк, Пер, встаньте перед ним и сдерживайте их, отталкивайте их! Лант, где ты, Лант?» «Граждане Кельсингры, успокойтесь, отойдите от принца!» В голосе Рейна звучала тревога на грани паники. Трудно было заставить себя использовать зрение, когда сила так мощно струилась повсюду вокруг. Она говорила мне куда больше, чем любые другие чувства, больше даже, чем дар. Глаза, что глаза, жалкие приспособления, способные передать только внешний облик и зависимые от света. И все-таки я усилием воли огляделся в поисках Ланта. Он стоял рядом со мной и пытался вытащить что-то из кармана. Спарк и Пер, сцепившись руками, стояли впереди, между мной и напирающей толпой, но они не могли остановить людей, которых толкала отчаянная нужда. Я закрыл глаза и отключил слух. Эти чувства лишь отвлекают, ведь силой можно накрыть весь зал и узнать гораздо больше. Рукой в перчатке янтарь по-прежнему держалась за меня, а другой упиралась в грудь, пытаясь оттолкнуть назад, подальше от стражущих. Напрасный труд. Толпа уже окружила нас. Никакого «назад» больше не существовало, только стягивающееся кольцо народа. Это была не самая большая толпа, и никто в ней не хотел мне зла. Одними двигала жажда или нужда, другие проталкивались вперед из желания увидеть, как я сотворю еще одно чудо, а третьи — в надежде выпросить чудо для себя. Одна женщина рвалась ко мне, потому что не хотела, чтобы ее соперница добралась до меня первой и заполучила красивое лицо, а потом и мужчину, за внимание которого они соревновались. В гуще толпы были и Рапскаль с Кейзом и Бокстером. Генерал не пытался навести порядок. Он надеялся, что янтарь каким-то образом выдаст, что вовсе не слепая. Он был убежден, что она побывала у серебряного колодца, а Рапскаль истово ненавидел всех, кто пытается украсть серебро у драконов. «Фиц! Фиц! Фиц! Остановись! Подними стены! Вернись в себя! Фиц!» Я и забыл о своем теле. Оно тряслось, как студень. И Ланд, обхватив меня подмышки, пытался удерживать на ногах. «Убирайтесь от нас!» — заорал он, и на мгновение напор толпы стал меньше. Но потом тех, кто был в первых рядах и видел, что я не стою на ногах, стали толкать вперед другие, желающие посмотреть, что происходит. Я понимал все это совершенно равнодушно. Скоро я рухну на пол, Ланд упадет, пытаясь удержать меня. Решительно настроенный мальчик и девочка перед нами попятятся, споткнутся и тоже упадут, а потом нас просто затопчут. Сила сказала мне, что янтарь притиснули к моему боку. «Фиц!» — шептал Шут мне в ухо. «Фиц, где ты? Я не чувствую тебя! Вернись в себя, Фиц, пожалуйста, любимый!» «Дай ему это!» — крикнул Ейланд. «Все это ничего не значило для меня. Сила растекалась, словно лужа, и я растекался вместе с ней». Тут были еще такие же, как я, только разбавленные или смешавшиеся. Им нравилось то, что я сделал. Я чувствовал и присутствие других, кто был больше и не такой поврежденный, более вместительных и четко очерченных разумов, старше нас, мудрее. Я не мог стать одним из них. Меня было слишком мало. Я растекался и таял, растворялся. Можно было бы просто отдаться на волю этой судьбы. Это было бы как сладкие грезы. Забыть тревоги, отбросить вину. Хуже всего были надежды с острыми кромками. Я все еще цеплялся за них. Надежда на то, что каким-то чудом где-то по-прежнему существует Би и однажды выйдет из толпа силы невредимой. Но, скорее всего, она где-то рядом, среди других растворившихся, и, возможно, самый верный путь стать ближе к ней — тоже растаять. Быть Фитцем никогда не доставляло особой радости. Чьи-то пальцы ткнулись мне в рот, разжали зубы. Я почувствовал горечь. Сила, только что неистовым морем бурлившая вокруг меня, куда-то утекла. И вот уже лишь тихая вода рябит на мелководье. Я попытался ускользнуть с последними ее струями. «Любимый!» Слово эхом заметалось внутри меня, отражаясь от моих истершихся границ, поймало и сковало меня. Я очутился в ловушке обессиленного, трясущегося тела, стоявшего на ногах только усилиями Ланта. Его рука зажимала мне рот, и я различил вкус эльфийской коры. На моих губах остались крупицы ее порошка. Пер и Спарк стойко сдерживали толпу, держась за руки. Янтарь притиснули ко мне. Шут обнимал меня, положив голову мне на грудь. Одной рукой он обхватил меня за шею. В моей руке была пустая перчатка. Медленно, преодолевая отупение, я поднял руку и уставился на перчатку. Второй, обнаженной рукой, мерцающими серебром пальцами, Шут сжимал мое запястье, сжег меня, заставляя снова стать собой. Узы, связывающие нас, восстановились. «Я же говорил!» — голос Рапскали звенел торжеством и правотой. «Я говорил, что они воры! Смотрите! Смотрите все на ее руку! Вот вам доказательство! Серебро!» «Она украла серебро у драконов и должна быть наказана! Хватайте ее! Хватайте их всех!» На миг меня сковали паника и потрясение. Спарк пронзительно закричала, когда ее схватили. А в следующее мгновение чьи-то руки оторвали от меня Шута. Я едва стоял на ногах. Я услышал крик Шута, а потом толпа поглотила нас.